Глава 16. Проснулась я затемно, совершенно разбитая, словно бы и не спала. Спустившись, я сразу наткнулась на Марису. Она шла мне навстречу, усталая, с залегшими под глазами тенями, по губам ее блуждала улыбка. «Вот и птичка наша ранняя встала», — поприветствовала она меня хрипловато. «Доброе утро, дорогая. Летай, порхай, а я, пожалуй, пойду посплю». Мысленно пожелав блудливой даме парочку демонов под подушку, я развернулась и чуть было не выругалась вслух. По проходу между столиками шествовал Диксон, растрепанный в рубашке с мятым воротником и с закатанными рукавами. Жилет он небрежно нес, закинув за плечо. Глаза его были красны после бессонной ночи, но выглядел он до отвращения довольным. Ужасно захотелось кинуть в него первой попавшейся тарелкой, но я же не истеричная Изабелла и позволить себе такого не могла. «О, сестренка!» — приветливо разулыбался этот демонов Альфонс. «Доброе утро!» «Кому доброе, а кому так себе», — мысленно буркнула я. «Какие тут все вежливые, с ума сойти!» «Завтракай пока, я присоединюсь чуть позже». Выдавив из себя что-то похожее на согласие, я направилась за наш привычный столик, хотя и без того неволчий аппетит был безнадежно испорчен. Тем не менее, я смогла впихнуть в себя порцию домашнего омлета и кофе с тостом, когда Диксон снова объявился в зале. Был он свеж и бодр, как ясное весеннее солнышко. «Альфонс», — мрачно подумала я. «Готова к долгожданной поездке?» — поинтересовался братец. Вежливых слов для него у меня не нашлось. Пришлось просто кивнуть. «Воробушек, ты странно ведешь себя в последнее время». Я пожала плечами. Просто не выспалась. Диксон хмыкнул, но с расспросами, по счастью, не полез. Я молча ждала, пока он позавтракает, потом также молча села в заказанный магикар и долго смотрела в окно на утреннюю суету Спрингтона. Когда мы подъехали к мосту через Лоррейн, настроение несколько улучшилось. Заснеженное озеро и сверкающие магическим льдом украшения на перилах моста выглядели совершенно сказочно. «Говорят, раньше, когда источник был намного сильнее, изо льда был сделан весь мост, а не только украшения». Оказывается, порочный менталист внимательно наблюдал за мной. Не знала. «Ты сегодня на редкость приятный собеседник». Я бросила на него недружелюбный взгляд и снова повернулась к окну. Мы медленно подъезжали к острову, и можно было в подробностях разглядеть старый город. Внешний ярус города Торта состоял из обычных, вполне современных домов. И жизнь здесь не слишком отличалась от той, что кипела на берегу озера. Гостиницы, ресторации, аптеки, лавки, вереница магикаров и группки приезжих. Второй ярус, намного меньше первого, был отделен от него каменной стеной. Скромные одноэтажные домики выглядывали из-за прозрачных крон зимних садов. Узкие улочки, вымощенные камнем, были практически пусты. «Здесь живут те, кто работает в обители. Вот маг-лаборатория, отслеживающая уровень источника». Диксон указал рукой на маячащее вдали единственное высокое здание. «А с обратной стороны острова — кладбище. Тишина и покой, вечный в том числе». Вскоре магикар остановился. Братец расплатился с возницей, вышел из магикара и услужливо открыл мою дверцу, предлагая руку. «Прошу, сестрица. В обитель положено заходить на своих двоих, дабы проникнуться торжественностью момента». Я выбралась из магической повозки, едва коснувшись для приличия рукава пальто своего лжеродственника. Тот чуть приподнял бровь, но от комментариев воздержался. А в следующий момент мне стало не до мелочей. Оглушенная величием открывшегося мне вида, я рассматривала высокие каменные стены с бойницами и зубцами. Над ними поднимались ввысь белые башни храма. Строгие, лаконичные, увенчанные остроконечными крышами, они сверкали и искрились в лучах восходящего солнца. Приглядевшись, я поняла, что их стены покрыты тонкой сетью магического льда. Огромные кованые ворота были гостеприимно распахнуты. Лишь в арке я смогла по достоинству оценить толщину и основательность стен. И снова замереть, оказавшись внутри последнего третьего яруса этого чудо-торта. Широченная лестница, такая же белоснежная, как и все здесь, поднималась к подножию самого главного здания. 64 ступени, 8 раз по 8 в честь каждого из магических даров», — пояснил Эверт. Только сейчас я, к своему неудовольствию, заметила, что опираюсь на его руку, и шагнула в бок чуть поспешнее, чем требовалось. Он снова никак не отреагировал, зато повернулся ко мне и лукаво улыбнулся. «Ну что, воробушек, дамы, вперед?» Дамы в моем лице демонстративно задрали подбородок и устремились вверх по ступеням. Когда я, наконец, добралась до верхней площадки, дыхание стало глубже, голова прояснилась, мое поведение показалось мне нелепым. Братец не отставал ни на шаг и даже не запыхался. «Такая тяга к духовному и возвышенному весьма похвальна», продолжал развлекаться мой спутник. «Но советую унять рвение и немного подождать. Скоро начнется служба. Зрелище само по себе впечатляющее. А после нее мы сможем и со служителями пообщаться, и на сам источник посмотреть». «Ну, а смотреть обитель мы можем?» «Можем, только платок на плечи накинь, благочестивая ты моя». «Ну да чего противный тип? Да и я хороша. Совсем забыла про обычаи». Набросив шарф на манер пелерины и осеняя себя знаком источника, я вошла в храм. И оказалась в ослепительно белом зале под голубым куполом, который был столь высок, что казался кусочком летнего неба. В глубине этого огромного павильона стояли две мраморные статуи. Статный бородатый мужчина в мантии, держащий на ладони магический огонь, и дева в венке из полевых цветов, обнимающая рукой связку колосьев. Между статуями на возвышении располагалась кафедра, с которой служители обращались к своей пастве. Народу в храме становилось все больше. Часть прихожан занимала места поближе к кафедре и терпеливо ждала. Часть же, открыв от изумления рты, вертела головами и осматривала зал. Мне уже надоело ждать, и я нетерпеливо переминалась ноги на ногу, посматривая то на людей вокруг, то на своего так называемого брата. Последний, к слову сказать, стоял спокойно, со смиренным выражением на лице. По толпе прошла волна шепота, и на кафедру взошел священник в серебристо-серой мантии с капюшоном. Был он уже не молод, но крепок, бородат и чем-то напоминал статую, возвышающуюся по правую руку от него. В тот момент, когда священник обернулся к толпе, под куполом сверкнула белая молния, блики от которой искрами пробежали по стенам храма, что-то вспыхнуло, и мельчайшая снежная пыль бриллиантовой крошкой осыпала всех присутствующих. Задние ряды ахнули, передние ряды начали истово прикладывать руки ко лбу, сердцу и шептать «Благослови источник». «С Новым днем вас, возлюбленные чада!» Разнесся по залу густой баритон, и служба началась. Я откровенно скучала, разглядывала лепнину и узоры магического льда на стенах, лица прихожан, даже собственные ногти, и вдруг почувствовала легкий тычок локтем в бок. «Не зевай так откровенно, муха в рот попадет», не глядя на меня, произнес заботливый брат. Я не выдержала и тайком показала ему кулак. Он с видом мученика воздел очи и осенил себя знаком источника. Шут гороховый. Я перевела взгляд на священника и постаралась вникнуть в суть его речей. «Защищать и направлять». Мой взгляд был прикован к выразительному лицу проповедника. «Ибо защищать чад своих». Дальше я уже не слушала. Это странное движение губ я уже где-то видела. Множество шипящих. «Ну, конечно!» Я вцепилась в руку Диксона. «Защищать!» — зашептала прерывисто. «Я вспомнила. Рид поклялся ее защищать». «Уверена?» «Да». Проповедь завершилась. Прихожане в последний раз осенили себя знаком источника и потянулись вереницей куда-то за кафедру. Я хотела было пойти к выходу, но Эверт ловко взял меня под руку и повел в общую очередь. «Это к источнику. Пойдем посмотришь, из-за чего весь сыр-бор». Мы влились в людской поток и довольно скоро оказались в глубине храма. Спустились вниз, затем снова поднялись и вышли во внутренний круглый дворик. Посередине, закрытое прозрачным воздушным щитом, находилось небольшое озерцо, а над ним низко стелилась странная дымка. Источник. Завороженная зрелищем, я зашагала по галерее, выстроенной вокруг озерца, не отрывая взгляда от этой переливающейся дымки. Красиво и умиротворяюще. Наверное, если бы я была нормальным магом, я бы почувствовала хоть что-нибудь необычное. А может, меня наполнила бы сила. Но мне просто хотелось смотреть на источник, не отрываясь. «Стой здесь и никуда не уходи. Я скоро». Диксон убрал руку с моего локтя. Когда я оглянулась, то братца уже и след простыл. Но меня это совершенно не испугало. Я всем сердцем была там, под прозрачным куполом. Я растекалась прозрачной водой и клубилась перламутровым пологом. Я нашептывала, успокаивала, баюкала, берегла. Когда оцепенение спало, звуки и ощущения вернулись. Я посмотрела по сторонам и увидела Эверта. Он не спеша шел по галерее, беседуя с человеком в серебристой мантии, в котором я узнала служителя. Затем откланялся и поспешил ко мне. «Ну все, обязательная программа выполнена. Можем ехать обратно», — улыбнулся он мне. «Как впечатления?» «Ох, странные. Может, погуляем немного по старому городу?» Мне нужно было как-то привести мысли в порядок. Менталист кивнул и снова взял меня под руку. Не дать не взять, заботливый брат. «Я спрашивал отца Амфитриона о колебаниях уровня источника», — сказал Диксон. «Что, прямо так подошел и спросил?» «Воробушек, ты вообще слушала его сегодняшнюю проповедь?» «Разумеется». «Ну и о чем она была?» Братец смотрел на меня так насмешливо, что я снова начала закипать. «Об источнике», — буркнула я. «О чем же еще?» «А точнее, о тех благах, что он дает своим чадам. Сестрица, ты бы могла проявлять больше рвения в делах веры». «Зато у тебя благочестие скоро из ушей польется», — зло бросила я. «И тогда бы ты поняла, что вопрос о том, как трактует обитель колебания уровня, был вполне логичным». Диксон пропустил мою колючку мимо ушей. «Ну и как же?» «Тем самым источник защищает чад своих от большой опасности», — нравоучительно повторил за священником мой спутник. «Ерунда какая-то». «Не скажи, тут есть над чем подумать». К этому времени мы уже покинули территорию обители и шагали вниз, к первому ярусу острова. «Я бы не отказался от чего-нибудь бодрящего», — сменил тему Диксон. «Спать хочется ужасно. Одна радость. Еще несколько таких заходов, и деньжат я заработаю вполне прилично». Вот тут мой самоконтроль и дал сбой. Все негодование последних дней поднялось внутри волной и выплеснулось наружу. «Демоны, тебя пожри! Ты так спокойно об этом говоришь! Какое лицемерие! И ты еще смеешь что-то говорить о благочестии?» Диксон удивленно и с некоторым опасением смотрел на меня, словно на забавную, но агрессивную зверюшку. А я уже не могла остановиться. «Ты за деньги проводишь время с богатенькими дамами! Демон с тобой! Но хвастаться этим вот так!» «Прости, что?» — оторопел менталист. «Да-да, я слышала ваш с Марисой разговор, она обещала не давать тебе спать ночью. И другие мерзкие вещи». Я с вызовом смотрела в его голубые глаза, ожидая, что он скажет в свое оправдание. Тот замер на мгновение, затем глубоко вздохнул. «Воробушек». Снова глубокий вдох. И вдруг этот бесстыжий тип громко и от души расхохотался. Я растерянно смотрела на него, а негодяй уже сгибался от хохота, вытирая слезы тыльной стороной ладони. И когда я почувствовала непреодолимое желание добить его, чтобы не мучился, он, наконец, выдохнул и сдавленно произнес: «К карты, горе луковое. Мариса — большая любительница бриджа. На этой почве мы и сдружились». «Но как же...» Я беспомощно оглянулась. «Тебе же нельзя». «Тссс». Эверт приложил палец к губам. «Давай-ка найдем другое место для разговоров. А то с твоими сомнительными рекомендациями я уже начинаю опасаться за свою честь. Вон та пожилая мэм, например, как-то плотоядно на меня смотрит». И правда, одна дама с большим интересом смотрела в нашу сторону. Не удивлюсь, если это главная местная сплетница. А щеки и уши горели от стыда. «Да, Эмма, поздравляю. Ты опять села в лужу». Я молча плелась за жертвой моих подозрений. «Карты, демоновая кочерышка. Эмма, опять ты начиталась дурацких романов. А все же братец мой, тот еще прохвост. Карты и дар менталиста — это несовместимо. У магов ограничений больше, чем у простых людей. Менталистов и эмпатов это касается в первую очередь. Им нельзя использовать свой дар на людях без соответствующего разрешения, пить спиртное, а также играть в азартные игры. И если запрет на горячительные напитки защищает разум окружающих, то последнее табу бережет исключительно их кошельки. Слишком уж велико преимущество магов разума перед остальными. И наделенными даром, и нет. Поэтому в залах, где идут серьезные игры, обязательно присутствуют проверяющие, чтобы ни один менталист туда не просочился. Ну а если маг разума может скрывать свою ауру иллюзией, то для него открываются весьма заманчивые перспективы. Рискованные, правда. «Жулик», — буркнула я себе под нос, но Диксон услышал. «Отрадно видеть, что я расту в твоих глазах. Несколько мгновений назад меня вообще считали непонятно кем. Надо было сразу сознаваться в своих грехах, чтоб не приписывали чужих». Молодой маг остановился, убедился, что поблизости никого нет, и лишь после этого продолжил наш разговор. «В чем я должен был сразу признаться? В том, что не слишком честь на руку? Так я вне закона с самого рождения. Да, время от времени я не веду себя как пай-мальчик, но, повторяю, тебе это ничем не грозит». Голос его был спокоен, слишком спокоен для того, кому слова даются легко. Наверное, если бы он кричал, злился или сыпал остротами, я принялась бы с ним спорить, но эта сдержанная речь меня обезоружила. «А в синематографе? Это Мусечка?» После недолгого молчания я решила все-таки спросить о даме в изумрудах. Эверт озорно улыбнулся, и напряжение между нами вдруг исчезло. Словно тучи разошлись, и в просвете между ними показался лучик солнца. Не улыбнуться в ответ было совершенно невозможно. «О, ее я еще не скоро позабуду», — он продолжил путь, увлекая меня за собой. «Ее очередной супруг, перешедший в разряд бывших из-за шашни с молоденькими барышнями, подарил ей фамильное ожерелье своей маменьки. После развода он захотел его вернуть, но Мусенька, не будь дура, опередила его, устроила скандал и заявила, что он выкрал у нее это ожерелье, а теперь хочет отсудить побольше денег. В итоге он нанял меня, чтобы я разузнал, где же эта бессердечная женщина прячет драгоценности. Так как мэм особенно благоволила к щеголеватым прохвостам, пришлось в такого и нарядиться. Думал, позволю даме выговориться, наведу на нужные мысли, покопаюсь у нее в голове аккуратно. Кто же знал, что этот хлыщ так придется Мусеньке по сердцу, что она вывесит ожерелье прямо на витрину?» Диксон изобразил руками пышный дамский бюст. «И рванет в атаку. Пришлось срочно отправлять заказчику весточку и держать оборону в синематографе, потом в ресторации, пока туда совершенно случайно не зашел ее крайний муж в компании полицейского». Я уже искренне хохотала, так живо описывал все молодой маг. «А наша встреча!» Я вспомнила Жоню и снова покатилась со смеху. «Да, тут я был очень близок к провалу». Уже позже, когда мы согревались бодрящим отваром у толстушки Пэм, наш разговор вернулся к Марисе. «Пообщайся с ней поближе, она стоит того. И не переживай, ко мне у нее исключительно приятельские, да еще, пожалуй, материнские чувства. Увидев мое озадаченное лицо, Диксон пояснил. «У нее сын лет на 5 меня старше. Офицер, служит где-то на южной границе. Вот она и берет под крыло тех, кто подвернется». Последняя фраза кольнула иглой, обдала неожиданно прорвавшейся болью. Или это только показалось? Мой собеседник, залпом выпив остатки отвара, уже улыбался. «Не пора ли нам отведать знаменитых пирогов?» В гостиницу мы вернулись, когда уже начинало темнеть. Первый раз вечерние часы в «Трех праведниках» я провела, не запершись в своей комнате, а внизу вместе с Марисой, слушая забавные и удивительно теплые истории об ее прошлом, об ушедшем муже, о сыне и о маленькой внучке, названной в честь бабушки. Когда я ложилась спать, на душе было мирно и светло. Только где-то глубоко внутри билась беспокойная жилка. Но, может, так всегда бывает, если приходится скрываться. Спала я безмятежно. Даже сон, где Рид снова и снова пил из чаши и произносил клятву, не привел меня в смятение. Я даже не удивилась, что в этот раз четко слышу его слова. «Добровольно делюсь кровью и жизнью, клянусь защищать и оберегать». Кивнув, я поплыла дальше в сонную, тягучую, дарующую отдых темноту.